качестве убежища мои спутники выбрали одиноко стоящий на прогалине амбар, бревенчатый сруб на старинном каменном фундаменте. Моти авторитетно заявил, что лучшего нам все равно не сыскать. Во-первых, подобраться к строению незаметно невозможно хотя бы днем. Во-вторых, из отверстий, в которые может проникнуть человек, тут только дверь, а вентиляционные окошки под самой крышей позволяют вести наблюдение на четыре стороны. «Ну или огонь», — добавил, подумав, хотя надеюсь, что до этого не дойдет, потому что если они наплюют на секретность, то выкурят нас отсюда, как лис из норы, в считанные минуты. А случайные посетители? Шона, стоя на небольшом метре два на три свободном пятачке, скептически оглядел доверху забитое сеном помещение, вроде вашего вчерашнего мальчика. «Теоретически возможно, но маловероятно, мой дорогой друг», — ответил Мотя тоном, каким верно Холмс отвечал Ватсону. «Здесь хранят корм для оленей и лосей, поэтому до зимы сюда, скорее всего, никто не придет. Ну, а в противном случае возьмем его в плен, и если осада затянется, съедим. Кстати, я не прочь употребить чего-нибудь горяченького». Пока Марти разжигал спиртовку, Мотя втащил внутрь огромную бочку с дождевой водой. Отдышавшись, заглянул в нее и объявил: «Сегодня наш шеф предлагает вам консоме из головастиков и жаркое из стрекозиных крылышек. Будете?» «Пожалуй, уступлю Шону», — отозвался Марти. «Я еще не созрел для таких деликатесов. Ограничусь консервами». «Жаль, я думал тебя порадовать. У тебя же нынче день рождения». «Надо же, я всегда полагал, что дата моего рождения неизвестна. Как тебе удалось ее вычислить?» «Интуиция, малыш. Я чего-то подумал, что ты родился именно 3 сентября, и самое время вручить тебе подарок». Мотя по локоть зарылся в рюкзак и извлек из него продолговатый сверток в красивой упаковке. «Вот, владей, это от нас всех». «О-о-о!» — выдавил Марти, вытаскивая из коробочки курительную трубку. «По мне так ничего особенного, трубка как трубка, не новая к тому же, но ему она показалась чем-то невероятно привлекательным». «О, это же антикварный ББ!» «Это не трубка. Подпись известной концептуальной картины Рене Магрита 1928 года. Гордо провозгласил Мотя, в том смысле, что это не просто трубка, а трубка из собрания Редьярда Киплинга, которую я с боем вырвал на...» «Что такое?» — испуганно перебил он сам себя. «Верочка, у нас тут праздник, а вы плачете?» «Извините, что не предупредила. У меня ужасная аллергия на...» «Сено», — пробубнила я злобно в мокрый до нитки платок. Злилась, разумеется, на себя. Шона и Марти утыкали меня иголками на манер подушечки и отправились в лес, игнорировав мои отчаянные попытки их удержать, искать какие-то травы для лечения. Мотя стал сохранять и развлекать светской беседой. «Отвернитесь, пожалуйста», — попросила я. «У меня лицо...» «Одикображено. Не говорить же, что ненавижу показывать свои слезы, пусть они даже и от сенной лихорадки. Тем более, что плакала не только от нее, причин-то у меня было предостаточно». Мотя покорно повернулся ко мне спиной, сказал утешительно: «Вы не бойтесь за них, их голыми руками не возьмешь. Даже я с Шона бороться бы поостерегся». «Но он же в 2 раза меньше вас. И в 2 раза проворнее. К тому же у него принцип: если не можешь побороть противника, борись с его рукой, а если не можешь побороть руку, то с пальцем». «И это работает?» «Еще как! Видели бы вы, как он бросает людей, схватив за пальцы. Я пробовал его одолеть один раз. Я, конечно, не скрипач, но пальцев все равно жалко». «Да, Мотенька, вам бы пришлось использовать вместо скрипки виолончель», — попыталась я пошутить сквозь слезы. «А слух-то у вас вполне подходящий, я заметила. Неужели вы ни на чем не играете?» Он вытащил что-то из кармана, поднес к губам. Оказалась хроматическая губная гармоника. Тихо, но виртуозно сыграл шубертовскую «Аве Мария». «Браво! Вы просто кладезь талантов!» — восхитилась я искренне. «Я не кладезь, я кладбище!» — засмеялся он, впрочем, польщенно. Потом неожиданно сыграл три ноты и спросил. «Какие?» «Ля бемоль, соль и ми бемоль», — ответила я. «Зачем?» «Я просто проверил свое предположение, что все участвующие в, скажем, мистерии должны обладать абсолютным музыкальным слухом, и вы его сейчас подтвердили. Очевидно, все дело в способности индивидуума воспринимать звук, так сказать, синестетически». Байер говорил быстро, при малейшем затруднении, переходя с русского то на немецкий, то на английский. «Что вы имеете в виду?» «Ну, как вы определяете высоту той или иной ноты?» «Не знаю». «Наверное, по каким-то ассоциациям чувствую как бы цвет и теплоту». «Вот. А я вижу цифры. Шона же и вовсе какие-то сложные образы. А Марти?» «Марти — другое дело, он не такой, как мы. Для него нет необходимости в переводе, потому что музыкальный звук — это его родной язык, он на нем думает. Чёрта с два мы бы разобрались с тем папирусом, если бы не эта его способность. Я так до сих пор ничего и не знаю толком про этот ваш папирус». «Ну, это долгая и нудная история». «Если вкратце, то это тот самый манускрипт, что попал в руки к Соломону, а от него достался Марко, и так далее. В середине XVI века после Шмалькальденской войны и заключения Аугсбургского перемирия между католиками и протестантами, когда наступило временное затишье, предок Марти, предвидя войну куда более страшную, попытался исправить положение, послав к народам на цара с проповедью о мире. Шмалькальденская война, 1546-1547 годы. Война между протестантами Шмалькальденского союза и католиками, руководимыми Карлом V. Первый крупный вооруженный конфликт такого рода. Как мы знаем, по причине гибели Барбары повлиять на умонастроение людей не удалось, вернее, удалось частично и не так, как ожидалось. Разразилась 30-летняя война, которая выкосила в Европе 5, а может и более миллионов человек. 30-летняя война, 1618-1648 годы, начавшаяся в Германии как религиозный конфликт протестантов с католиками, общеевропейская война, вылившаяся в борьбу с засильем Габсбургов. Но речь не о том. Известно, что упомянутые в легенде помощники Барабаса были преследуемыми анабаптистами, которых он в буквальном смысле спас от смерти. Уезжая в Англию вместе с сыном, Барабас поручил им сбережение знания. С тех пор рукопись «Легенда о нацаре» сохранялась ими и их потомками менонитами, великой тайне, разумеется. Последним из них был известный вам Герман Зудерман. С помощью Шона он сумел отыскать и последнего из рода Барабасов. Так Марти — единственный потомок? Увы, все остальные ветви пресеклись. Предшественники Зудермана искали тщательнейшим образом, и вот, наконец, нашелся тот, кому следовало передать знания. Проблема же заключалась в том, что расшифровать записанную на папирусе музыку они были не в состоянии. И тут на сцене появляетесь вы. Вроде того. Подворачиваюсь под руку скорее. Дело в том, что на тот момент меня чрезвычайно занимал один документ, найденный мною в окрестностях Каира, в Генизе, в которую я провалился случайно. Что такое Гениза?